На четвертый день. Утром ветер не издавал больше таких жутких звуков, и стены дома не тряслись, но ревущий в печке огонь почти не согревал. «Холод усилился», — сказала мама. «Закутывайтесь в шали и держитесь вместе с Кэрри поближе к печке». Вскоре после того, как мама вернулась из хлева, иней в восточном окне засветился желтоватым светом. Лора подбежала к окну, стала дышать на стекло и скрести его, пока не сделала в нем глазок. На улице сияло солнце. Мама тоже подошла и посмотрела. Потом Мэри и Лора по очереди стали глядеть, как ветер гонит над землей одну с другой волны снега. Небо казалось ледяным, и солнечный свет, проникавший в глазок, был не теплее тени. Глядя в глазок, Лора увидела сбоку что-то темное. Большого, мохнатого зверя, бредущего по колено в снежном потоке. «Медведь», — подумала она. Зверь неуклюже завернул за угол дома и заслонил окошко рядом с дверью. «Мама!» — крикнула Лора. Дверь распахнулась, и мохнатый зверь весь в снегу шагнул в комнату. На них глянули папины глаза, и папин голос произнес: «Хорошо ли вы себя вели, пока меня не было?» Мама кинулась к нему. Лора, Мэри и Кэрри тоже подбежали, крича и смеясь. Мама помогла ему снять пальто, и снег посыпался на пол. Пальто папа тоже уронил на пол. «Чарльз, ты жив? Ты не замерз?» — сказала мама. «Едва не замерз», — ответил папа. «И голоден, как волк. Дай-ка я сяду поближе к огню, а ты накорми меня, Каролина». Лицо у него осунулось, глаза стали большие. Сидя рядом с открытой духовкой, он все еще дрожал от холода. Он сказал, что сильно замерз, но ничего себе не отморозил. Мама быстро согрела немного бобового отвара и дала ему. — Вот, хорошо, — сказал он, — теперь-то я согреюсь. Мама стянула с него сапоги, и он поднял ноги повыше к жаркой духовке. — Чарльз, — спросила мама, — как же ты? «Неужели ты...» — она стояла, улыбаясь, и губы у нее дрожали. «Послушай, Каролина, никогда за меня не волнуйся», — сказал папа. «Я ведь должен вернуться домой, иначе кто же позаботится о вас с девочками?» Он посадил Кэрри к себе на колени, обнял одной рукой Мэри, а другой Лору и спросил: «Ты что думала, Мэри?» «Я думала, что ты придешь», — ответила Мэри. «Молодец! А ты, Лора?» — Я думала, что ты не сидишь с мистером Фичем и не рассказываешь всякие истории, — сказала Лора. — Я очень сильно хотела, чтобы ты пришел. — Вот видишь, Каролина. — Ну как можно после этого не добраться домой? — спросил папа. — Дай-ка мне еще этого отвара, а потом я все расскажу. Они ждали, пока он отдохнет. Поест бобового отвара с хлебом, выпьет горячего чая. Волосы и борода у него были мокрые от растаявшего снега. Мама высушила их полотенцем. Он взял ее за руку и усадил рядом с собой, потом спросил: — Знаешь ли ты, Каролина, что означает эта погода? — Что на будущий год мы соберем небывалый урожай пшеницы. — Вот как, — сказала мама. Этим летом не будет саранчи. В городе говорят, что саранча прилетает только тогда, когда лето жаркое и засушливое, а зима мягкая. И снега нынче столько, что у нас должен быть отличный урожай. — Это хорошо, Чарльз, — спокойно сказала мама. — Ну вот, об этом и шел разговор в лавке, когда я спохватился, что мне пора возвращаться. Когда я уже собирался уходить, Фич предложил мне бизонью шубу. Она досталась ему по дешевке от одного человека, который уезжал на восток с последним поездом, и ему нужны были деньги на билет. Фич сказал, что уступит мне ее за $10. $10 — деньги немалые, но... — Я рада, Чарльз, что ты согласился, — сказала мама. — Как оказалось на свое счастье, хотя тогда я еще этого не знал. Но пока я шел до города, меня продуло насквозь, и я подумал, что, пожалуй, в такой ветер мое пальто не годится. Поэтому, когда Фич сказал, что я могу с ним расплатиться весной, продав шкурки, я надел шубу поверх старого пальто. Не успел я выйти в открытую прерию, как увидел на северо-западе тучу, но она была совсем маленькая и, к тому же, еще далеко, и я решил, что смогу ее обогнать. Скоро я пустился бегом, и все-таки ураган застиг меня на полпути к дому. Все бы ничего, если бы эти буранные ветры не дули разом со всех сторон. Не знаю, как им это удается. Если буря приходит с северо-запада, ты, по крайней мере, можешь быть уверен, что, подставляя ветру левую щеку, идешь на север, но в буран ничего из этого не получается. Все же мне казалось, что я могу идти прямо, даже если не знаю, где восток, а где запад. Поэтому я продолжал идти вперед, или, как мне казалось, пока не понял, что заблудился. Я прошел уже добрых 2 мили, а ручья все не было, и я не знал, в какой он стороне. Единственное, что мне оставалось, это идти, идти, пока не кончится буран. Если б я остановился, я бы замерз. Итак, я решил переупрямить ураган. Я шел и шел, ничего не видя перед собой. С таким же успехом я мог быть слепым. Я не слышал ничего, кроме ветра. Вы верно заметили, что в буран как будто слышны чьи-то голоса, то вой, то отчаянные крики? — Да, папа, я их слышала, — сказала Лора. — И я, — сказала Мэри, а мама кивнула. — А еще были огненные шары, — сказала Лора. — Огненные шары? — спросил папа. — Потом расскажешь, Лора, — сказала мама. — Продолжай, Чарльз. Что ты дальше сделал? — Я все шел, — ответил папа. И пока я шел, белизна перед глазами стала серой, а потом черной. Тогда я понял, что наступила ночь. Я прикинул, что иду, должно быть, около 4 часов, а эти бураны продолжаются 3 дня и 3 ночи. И все равно я шел. Тут папа остановился, а мама сказала, — Я держала для тебя в окне лампу. Я ее не видел. Я изо всех сил напрягал глаза, чтобы хоть что-нибудь разглядеть, но не видел ничего, кроме темноты. Вдруг я куда-то провалился и полетел вниз. Должно быть, я пролетел 10 футов, а может и больше. Я понятия не имел, что со мной случилось и где я, однако ветра тут не было. Где-то высоко надо мной завывал ураган, а здесь было тихо. Я стал обшаривать все кругом. С 3 сторон в высоту моего роста был только снег, а с одной стороны я нащупал земляную стену. Тут я догадался, что угодил в какой-то овраг посреди прерии. Я забрался в углубление внизу стены. Теперь за спиной и над головой у меня была твердая земля. Я устроился не хуже, чем медведь в берлоге. Я знал, что не должен тут замерзнуть, ведь я был укрыт от ветра, а бизонья шуба сохранит тепло моего тела. Поэтому я свернулся в ней и уснул, потому что очень устал. И до чего же я был рад, что на мне эта шуба и теплая ушанка, и лишняя пара носков, Каролина. Когда я проснулся, я услышал приглушенный звук бурана. Передо мной была снежная стена, обледеневшая в том месте, где я растопил ее своим дыханием. Дыру, которую я проделал, падая, замело. Надо мной было 6 футов снега, однако воздуха мне хватало. Я пошевелил пальцами на руках и ногах, потрогал уши и нос и убедился, что не отморозил их, и под вой бурана опять заснул. Скажи, Каролина, сколько времени он продолжался? 3 дня и 3 ночи, — сказала мама. — Сегодня 4-й день. Тогда папа спросил Мэри и Лору, — Вы знаете, что за день сегодня? — Может быть, воскресенье? — попробовала угадать Мэри. — Сегодня сочельник, — сказала мама. — Лора и Мэри совсем позабыли про Рождество, — Лора спросила. — И ты проспал все это время, папа? — Нет, — сказал папа. Я то спал, то просыпался от голода и снова засыпал. В конце концов голод стал невыносимым. Я нес домой к Рождеству немного устричного печенья. Оно было в кармане шубы. Я достал горсточку этого печенья из бумажного кулька и съел. Потом я набрал в пригоршню снега и стал есть его вместо воды. Потом мне осталось только лежать и ждать, когда кончится буран. Так прошло еще много времени. Я снова почувствовал нестерпимый голод и доел остатки печенья. Потом я просто сидел и ждал, а иногда засыпал. Мне показалось, что опять наступила ночь. Просыпаясь, я каждый раз прислушивался и слышал приглушенный звук бурана. По этому звуку я догадывался, что слой снега надо мной становился все толще. Однако воздуха в моей пещере по-прежнему хватало. Я старался как можно больше спать, но все время просыпался от голода. Девочки, я давал себе слово, что не сделаю этого. И все-таки я это сделал. Я вынул из внутреннего кармана моего старого пальто бумажный кулек и съел все ваши рождественские леденцы до последнего. Простите меня. Лора прижалась к нему с одной стороны, а Мэри с другой. Они крепко обняли его, и Лора сказала: «Ах, папа, я так рада, что ты это сделал!» «И я, папа, и я!» — сказала Мэри. Они и вправду были очень рады. — Ладно, — сказал папа, — на будущий год у нас будет хороший урожай, и тогда вам не придется ждать Рождества, чтобы полакомиться леденцами. — Леденцы помогли тебе, папа? — спросила Лора. — Когда ты их съел, тебе стало полегче? — Да, очень помогли. — И мне стало гораздо легче, — сказал папа. Я тут же заснул и, должно быть, проспал большую часть вчерашнего дня и всю ночь. Вдруг я проснулся и сел. Сверху не доносилось ни звука. Я не знал, то ли я оказался так глубоко под снегом, что не слышу бурана, то ли он уже прекратился. Я стал вслушиваться. Было так тихо, что я слышал тишину. Можете мне поверить, девочки, я принялся рыть снег не хуже барсука. Скоро я выбрался наверх из своей пещеры, и где бы вы думали, я оказался? На берегу тенистого ручья, как раз над тем местом, где мы с тобой, Лора, поставили ловушку для рыбы. — Но ведь я вижу его из окна, — сказала Лора. — Да, а я увидел дом, — сказал папа. Все эти долгие, ужасные дни он был совсем рядом. Лампу в окне не было видно сквозь буран, не то папа заметил бы ее. Ноги у меня онемели, их свело судорогой, но я увидел наш дом и двинулся к нему так быстро, как только мог. И вот я здесь, — закончил он, крепко обняв Лору и Мэри. Потом он подошел к бизоньей шубе, вынул из одного кармана плоскую жестяную коробочку и спросил: — Угадайте, что я вам принес на Рождество к обеду? Они не смогли угадать. — Устрицы, — сказал папа, — чудесные свежие устрицы. Они были заморожены, когда я их купил, да так и остались замороженными. Ты лучше держи их до завтра в пристройке, Каролина, тогда они не оттают. Лора потрогала коробочку. Она была холодная, как лед. — Я съел устричное печенье! Я съел ваши леденцы! Но разрази меня гром! Я принес домой устрицы, — сказал папа.